Тогда он зашел на гору, где пас свое стадо пастух, обменялся с ним одеждой, надел старую пастушью куртку, и никто тогда не стал его задерживать, и он прошел в город. Вот пришел он к своему отцу и объявил ему, кто он такой. Но отец никак не мог поверить, что это его родной сын, и сказал: «Хотя и был у меня сын, но он давно уже умер. Я вижу, что ты бедный, убогий пастух, и я готов накормить тебя досыта». И говорит пастух своим отцу-матери: «Нет, я вправду ваш сын. Может, вы знаете какой-либо знак у меня на теле, по которому вы могли бы меня узнать?» «Да», — сказала мать, — «была у нашего сына под правым плечом красная родинка». Он приподнял рубаху, и они увидели у него под правым плечом красную родинку и перестали тогда сомневаться, что это и вправду их родной сын. Потом он рассказал им, что он король с Золотой горы, что жена у него королева и что есть у них прекрасный сын 7 лет. И сказал отец: «Я никогда этому не поверю. Какой же славный король станет ходить в изодранной пастушьей одежде?» Тут разгневался сын и повернул, забыв про свое обещание, вокруг пальца кольцо и пожелал, чтобы жена и ребенок тотчас к нему явились. И вмиг они были уже здесь. Но королева начала плакать и горевать и сказала, что он нарушил свое слово и сделал их оттого несчастными. Он ответил: «Я сделал это по забывчивости, а не по злой воле», и стал ее утешать. Она сделала вид, будто ему простила, но в душе затаила злобу. Тогда он повел ее за город, в поле, и показал ей ту реку, где когда-то оттолкнули его кораблик, и сказал: «Я устал, давай сядем на землю, и я немного вздремну у тебя на коленях». Положил он ей голову на колени, и она стала искать у него в голове, пока он уснул. Когда он уснул, сняла королева сначала у него с пальца кольцо, потом тихонько высвободила ногу, но осталась туфелька. Потом взяла она на руки своего ребенка и пожелала вернуться к себе в королевство. Проснулся он, видит, что лежит один, всеми покинут. Жены и ребенка нету, и кольца на пальце нет тоже. Осталась в знак доказательства одна лишь туфелька. «Вернуться домой к родителям я не могу», — подумал он, «а то они еще скажут, что я колдун. Надо мне собираться и уходить отсюда, и идти до тех пор, пока не вернусь в свое королевство». Он ушел и, наконец, прибыл к горе. А стояли у той горы 3 великана и спорили между собой, не зная, как поделить им отцовское наследство. Увидели они, что идет мимо юноша, окликнули его и говорят: «Маленькие люди толковые, подели между нами отцово наследство». А наследство это состоит, во-первых, из сабли. У кого находится в руках эта сабля, и кто скажет: «Все головы с плеч долой, кроме моей одной», то будут лежать вмиг все головы на земле. Во-вторых, из плаща. Кто им закутается, тот сделается невидимкой. И в-третьих, из пары сапог. Кто те сапоги на себя наденет, тот, куда он не пожелает попасть, вмиг там и очутится. Вот юноша и говорит: «А вы дайте мне эти 3 вещи, я испробую, в исправности ли они». Дали они ему плащ, накинул он его на себя и вмиг стал невидимкой и обратился в муху. Потом он принял опять свой прежний вид и сказал: «Плащ хорош, а теперь дайте мне меч». Они говорят: «Нет, мы его тебе не дадим. Ведь если ты скажешь: все головы с плеч долой, кроме моей одной, то полетят наши головы с плеч, и останется голова только у тебя одного». Но они все ж таки дали ему меч, взяв с него слово, что он испробует его силу на дереве. Так он и сделал, и меч разрубил ствол дерева, точно соломинку. Захотелось ему испробовать и сапоги, но великаны сказали: «Нет, мы сапог тебе не дадим. Ведь если ты их наденешь и пожелаешь попасть на вершину горы, мы останемся тут внизу, и у нас ничего не будет». «Нет», — сказал он, — «я этого не сделаю». Они дали ему сапоги. И вот оказались у него все эти 3 вещи, а он думал только о своей жене и ребенке и молвил про себя: «Ах, если попасть мне на Золотую гору!» И вмиг на глазах великанов он исчез. Так было поделено их наследство. Был уже юноша вблизи замка. Услыхал он радостные крики, звуки скрипок и флейт, и люди сказали ему, что это его жена празднует свадьбу с другим. Разгневался он и сказал: «Лживая женщина! Она меня обманула и покинула город, когда я уснул». И он накинул на себя свой плащ и вошел невидимкою в замок. Вошел он в зал, и стоял там большой стол, уставленный богатой едой. Гости ели и пили, смеялись, шутили. А королева сидела среди них в прекрасных одеждах на королевском троне, и была у нее на голове корона. Он стал позади ее, и его никто не видел. Когда ей клали на тарелку кусок мяса, он брал его и съедал. Наливали ей стакан вина, он брал его и выпивал. Ей все время подкладывали еду, но у нее ничего не было. Тарелка и стакан вмиг исчезали. Она была этим огорчена, ей стало стыдно. Она ушла к себе в комнату и заплакала, а он пошел следом за ней. Сказала она: «Неужто дьявол мной овладел? Разве ни разу не приходил мой избавитель?» Он ударил ее по лицу и сказал: «Разве никогда не приходил твой избавитель? Да ведь он рядом с тобой, обманщица. Разве я что заслужил от тебя?» И он сделался видим, вошел в зал и крикнул: «Пиру конец, настоящий король явился». Короли, князья и советники, которые там собрались, начали над ним издеваться и смеяться, но он коротко молвил: «Уйдете вы отсюда или нет?» Они хотели было его схватить и уже кинулись на него, но он выхватил свой меч и сказал: «Все головы с плеч долой, кроме моей одной». И покатились все головы на земь, и он остался один хозяином замка и стал опять королем Золотой горы. Умная дочь крестьянская. Жил когда-то на свете бедный крестьянин. Земли у него вовсе не было, и была у него всего лишь одна небольшая избушка, да единственная дочка. Вот и говорит раз дочка отцу: «Надо бы нам выпросить у короля хотя бы какой-нибудь кусок пустоши». Услыхал король про их бедность и подарил им клочок луга. Перепахала она его вместе с отцом, и собрались они посеять на нем рожь, да еще что-нибудь. Спахали они почти уже все поле, и вдруг нашли в земле ступку, а была она из чистого золота. «Знаешь что?» — сказал отец дочке. «Господин король был к нам так милостив, что подарил нам эту землю. Давай отдадим мы ему за это золотую ступку». Но дочь на это не согласилась и говорит: «Батюшка, если есть у нас одна только ступка, а пестика нету, то с нас ведь потребуют еще и пестик. Лучше уж вы помолчите». Но отец ее не послушался, взял ступку и отнес ее королю и сказал, что нашел ее на лугу, и спросил, не примет ли он ее от него в дар. Взял король ступку и спрашивает: «А не находил ли ты еще чего?» «Нет», — ответил крестьянин. И сказал король, чтоб доставил он ему и пестик. Крестьянин сказал, что такого они, мол, не находили. Но этот ответ помог ему мало. Все равно, что говорить на ветер. И посадили его в темницу, чтобы сидел он там, пока пестика не достанет. Тюремщики приносили ему каждый день хлеб да воду, то, что в тюрьме полагается. И услыхали тюремщики, как он все повторял про себя: «Ах, если б я послушался своей дочери! Ах, если б я послушался своей дочери!» Тогда пошли тюремщики к королю и доложили, что узник все кричит и повторяет: «Ах, если б я послушался своей дочери!» А от пищи и питья отказывается. И приказал король тюремщикам привести узника к нему. И спросил его король: «А чего это он все кричит? Ах, если б я послушался своей дочери!» «Что ж такое сказала твоя дочь?» «Да она сказала, чтоб я не относил вам ступки, а то потребует с меня еще и пестик». «Если у тебя такая разумная дочь, то пускай она явится ко мне». И вот пришлось ей идти к королю, и стал он спрашивать, так ли она уж умна и вправду. И сказал, что хочет задать ей одну задачу. Если она ее решит, то он женится на ней. Она тотчас сказала «хорошо» и согласилась ее решить. Тогда король и говорит: «Приходи ко мне не одетая и не голая, ни верхом и ни в повозке, ни путем, а все же дорогую.